что в этом списке стояло имя автора цитированных воспоминаний. Это была его месть непослушным, которые помешали выполнить полностью так тщательно продуманный и с таким старанием выполнявшийся план похода против боевой организации. Формально последняя была упразднена, но только формально. Центральный террор партии приостановлен не был. Наоборот, борьба по вопросу о боевой организации дала толчок к усиленной концентрации сил на боевом деле. В результате автором плана большого похода против боевой организации Азефу, Герасимову и Столыпину вскоре пришлось убедиться, что достигнутые ими итоги с их точки зрения были скорее отрицательными. Глава 14. Террор без Азефа. Вскоре после окончания работ Совета партии, слегка оправившийся от болезни Азеф уехал за границу отдохнуть, подлечиться. «Я со времен Гершуни в терроре», — говорил он, — «и имею право на отдых». Вместе с женой он устроился в Алясио на итальянской ривьере. Жена окружила его заботливым вниманием, ведь он все время с веревкой на шее ходит, думала и говорила она о своем муже. Со вниманием и уважением относились к нему и члены небольшой русской колонии, которая подобралась в Алясио и состояла почти исключительно из старых революционеров, в той или иной степени осведомленных о заслугах Азефа перед делом революции. Азеф благодушествовал, отдыхал, гулял, набирался сил, вел разговоры по душам о том, как тяжела жизнь вечно травимого полицией революционера-террориста. Только изредка он вырывался из этой среды под предлогом поездок для деловых партийных свиданий. По-видимому, обычно это бывали поездки в соседний Монте-Карло, чтобы встряхнуться от пресных радостей семейного уюта. Партийной жизнью и в особенности боевой работой он ни на минуту не переставал интересоваться. Перед выездом за границу он виделся со всеми теми членами боевой организации, которые собирались продолжать работу в терроре, и получил от них самую подробную информацию обо всех их планах и предположениях, знал состав участников вновь создаваемых боевых групп и так далее. Получать информацию он не переставал и в Алясио. Поскольку это позволяли требования осторожности, бывшие соратники Азефа по боевой организации сообщали ему обо всех новостях в боевом деле. Но, конечно, сообщать они могли далеко не обо всем. Целый ряд конспиративных подробностей о технических деталях работы доверять бумаге при всем желании получить совет старшего товарища было нельзя. Поэтому о многом Азеф узнавал с большим запозданием от случайных приезжих, часто уже после того, как новые проекты получали свое осуществление на практике. Со своей стороны, Азеф занялся выполнением обещания данного Центральному комитету и изучал вопрос о том, какие из технических изобретений последних лет можно с успехом приложить к боевому делу. Случай помог ему придать вполне конкретную форму разговорам на эту тему. Ему сообщили, что один инженер по фамилии Бухало, уже зарекомендовавший себя рядом талантливых изобретений, работает над проектом воздухоплавательного аппарата.